участие словом назидания Геннадий Сергеевич Ефремов. Дорогие братья, прежде чем мы преклоним колени под лицом Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы откроем Святое Писание, прочитаем текст из Деяний святых апостолов, и у меня будет короткое рассуждение о прочитанном тексте, а потом мы с вами, преклонив колени, помолимся нашему Богу. Читать буду из 8 главы Деяний святых апостолов. Читаю текст 25. Деяния апостолов, 8 глава, 25 стих. «Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Вчера мы слышали слово, говорил брат Ойген, о вечном Евангелии, которое послано было для благовестия, и ангел, летящий по небу, нес это вечное Евангелие. Я сегодня буду проповедовать о силе Евангелия. Это главная и центральная мысль в моей проповеди. Тем более, что сегодня здесь собраны евангелисты, проповедники Евангелия. А оно вечное. Что такое Евангелие? Я думаю, это не только благая, добрая весть. Евангелие – это Слово Божие. Оно живое и действенное. И оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Это оно судит намерения сердечные. Это Слово Божие, данное нам для спасения. Поэтому оно и благое. Благо Слово Господне. Это Слово, которое пребывает вовек. Как мы читаем в первом послании апостола Петра, в первой главе, 25 стихом. «Но Слово Господне пребывает вовек». А это то слово, которое вам проповедано. У меня возникает вопрос. А кому принадлежит Евангелие? Чье оно? На этот вопрос мы находим ясный ответ в Евангелии от Марка. Я читаю из первой главы. Первый текст этого евангелиста. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков». Евангелие принадлежит Христу, Сыну Божьему. И свое Евангелие Иисус Христос сам первый и начал проповедовать. Мы читаем Евангелие от Матфея в 9 главе, 35 стихом. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие». Я думаю, какой хороший пример оставил нам Иисус Христос. Он ходил и проповедовал Евангелие по всем городам и селам. Мы сейчас почти не ходим, ездим на машинах и летаем. И если Христос не только по городам, но и по всем селам проповедовал свое Евангелие, а как я это должен делать, тем более имея возможность ездить? Что же хотел Иисус Христос от людей, которым он проповедовал Евангелие во всех городах и во всех селах. Давайте мы с вами прочитаем в этой же главе 14 стихом. Читаю. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие по всем городам и по всем селам». Две основные и важные истины проповедовал Христос. Два очень важных момента мы можем отметить в Его проповеди о Царстве. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я думаю, что это два необходимых условия, которые должен выполнить грешник. Покаяться и веровать в Евангелие. Мы часто во время каких-то евангелизационных богослужений какую-то подготовку делаем, прежде чем людей призвать к покаянию. Разъясняем, что такое грех. Долго-долго людей подготавливаем для того, чтобы потом сказать «покайтесь». Христос много не подготавливал. Он провозглашал важные вещи. Вы должны покаяться и веровать в Евангелие. Я думаю, дорогие братья-евангелисты, эти два важных момента должны всегда звучать в нашей проповеди. Мы должны подражать нашему Господу Иисусу Христу. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И, может быть, без длительных подготовок, а прямо говорить людям об этом, им должно покаяться и веровать в Евангелие. Как апостол Павел относился к Евангелию, которое он когда-то принял и проповедовал? В послании к Галатам в первой главе мы читаем его свидетельство. «Возвещаю я вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не через человека, но через откровение Господа Иисуса Христа». Апостол Павел принял Евангелие от Иисуса Христа. Чье это Евангелие? Еще раз хочу подчеркнуть. Это Евангелие Христа. Оно имеет божественное происхождение. И Павел это хорошо понимал. И так и проповедовал. Когда я соприкасаюсь с Евангелием, я соприкасаюсь со Словом Божьим, а значит, я соприкасаюсь с самим Богом, потому что Евангелие – это Слово. Слово самого Бога. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это понимание мое, и думаю, и ваше, того, что Евангелие – это Слово Божие, оно ставит нас перед большой ответственностью перед Ним. Апостолы могли свидетельствовать такими словами: «Нам верено Слово Божие». Бог верил Евангелие апостолам. Бог верил Евангелие Павлу. Бог верил Евангелие мне, я его держу в руках. Слово Божие. Он верил Евангелие вам. Что заповедал Господь Иисус Христос, верив Евангелие апостолам? Какую заповедь Он им оставил, уходя с этой земли, оставляя свое божественное Евангелие? Мы читаем в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие сей твари. Как же выполнили апостолы это великое поручение? Мы читаем в 16 главе 20 стихом свидетельство апостолов. Они пошли и проповедовали везде, а значит и по городам, и по селам они несли евангельскую божественную весть. Они распространяли Слово Божие. Теперь я хочу сказать о силе Евангелия. Раз оно имеет божественное происхождение, а Евангелие – это Слово Божие, а Слово – это Бог, значит, Евангелие несокрушимо. Евангелие будет проповедано абсолютно везде. Бог сказал, и так будет. Мы читаем Евангелие от Матфея. И проповедано будет до края земли. Евангелие проповедано будет всей твари. В чем сила евангелиста? В чем сила проповедника? Я хочу, братья, сказать, что наша с вами сила не в наших способностях и умении проповедовать, и наших талантах, хотя и это имеет значение. Но наша сила – это сила Евангелия. А Евангелие – Слово Божие. Это Писание. Я хочу сейчас сказать о том, как проповедовал тот, который есть началом Евангелия, который его дал, это наш Господь Иисус Христос. Евангелие от Луки мы читаем в 3 главе. Иисус Христос, начиная свое служение, был лет 30. И начинал он служение свое с проповеди Евангелия. Это было как раз после того, как он принял крещение. Иоанн получил свидетельство о том, что он Сын Божий, потому что видел Духа Святого в виде голубя, сходящего на Господа Иисуса Христа. И глас был с неба, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. После этого Иисус Христос пришел в Назарет, в тот город, где он был воспитан, и он вошел в синагогу. И мы читаем, ему подали книгу пророка Исаии, и он, открыв ее, прочитал: «Дух Господень на мне». Если сейчас нашей молодежи, которую мы привлекаем к благовестию, а может быть и нам, задать маленькое задание: откройте быстро книгу пророка Исаии. Но я думаю, что сейчас мгновенно многие из нас сразу же откроют в течение 2-3 секунд. Но я знаю людей, которые Библию листают, листают и листают. И пока им не подскажешь, им трудно найти книгу пророка Исаии. И они верующие и члены церкви. И некоторые уже давно. Не такая была книга пророка Исаии, когда Христу подали этот свиток без глав и стихов. И он открыл текст. Какой главы? Я однажды проповедовал на эту тему и задал вопрос в церкви: «Братья и сестры, из какой главы Христос прочитал этот текст? Дух Господень на мне». Поднимите руки, кто знает. Несколько рук. Вы в себе ответьте. Из какой главы Христос прочитал текст «Дух Господень на мне, ибо Он послал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, лето Господне благоприятно». И мало кто знает. Христос открыл и прочитал. А потом отдал этот свиток с книгой пророка Исаии, сел и сказал: «Ныне исполнилось слово Писание сие». Если мы будем внимательно смотреть о том, как Христос проповедовал везде, по всем городам и селениям, то мы увидим, как часто Христос брал в основание своей проповеди тексты Святого Писания, которые свидетельствовали о тех или других событиях, связанных с жизнью Христом, как и этот случай. А это же благовествование Ветхого Завета о евангельской вести. Это тот, который принес Евангелие. Пророк Исаия об этом засвидетельствовал в 61 главе. И вот оно, Евангелие. «Ныне исполнилось Писание». И какая благодать и сила исходила из Господа Иисуса Христа, когда Он проповедовал это Евангелие. Так вот, Христос в своих проповедях очень часто ссылался на Писание. И люди, даже удивляясь, говорили между собой: как Он знает Писание, не учившись? Как Он знает Писание? Значит, проповедь нашего Господа Иисуса Христа тесно была связана с Писанием. А все Писание, оно свидетельствовало о Господе Иисусе Христе, Писание Ветхого Завета. То есть оно и свидетельствовало о будущем Евангелии. Разве Христос не говорил: так написано у пророков, так надлежало быть, исполнялось все абсолютно то, что было сказано, до йоты, до черты. Небо и земля пройдет, Слово Божие не пройдет. Будет абсолютно все. И будет даже тот, который поднимет пету на Сына Божьего. Потому что так написано: «Едущий со мной за столом поднял на меня пету». Это скажет Христос перед своими страданиями, а потом прибавит: «Но да сбудется Писание». Воскреснув из мертвых, Христос напомнит своим ученикам, сказав такие слова: «Так надлежало пострадать Христу». Так должно было исполниться, что говорили пророки. Так должно. Братья, Евангелие имеет божественное происхождение и имеет божественную силу и власть. И апостол Павел очень хорошо, да и апостолы усвоили эту истину. По примеру нашего Господа Иисуса Христа, в своих проповедях они часто ссылались на Писание. Дорогие евангелисты, дорогие братья, я сегодня на нашей конференции особое хочу уделить внимание этому. Наша сила не в нашем опыте, не в наших способностях. Наша сила в Евангелии. Наша сила в Духе Святом. Евангелие покоряет сердца людей. Мы сегодня, вчера тоже слышали эту мысль в проповеди. Нет слов. У апостолов был великий опыт личного общения с Богом. У них был опыт в служении, связанный с чудесами, которые мы сегодня не можем творить. И знамения делали, и чудеса, и исцеляли, и воскрешали даже мертвых. И Петр, и Павел, и прочие. Но на что они делали ударение в своей проповеди? Читаю один из примеров Деяний святых апостолов. С 8 главы, с которой я уже начал читать. 35 текст. Филипп, отверст уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал об Иисусе. Еще не был санкционирован Новый Завет, но в руках было Писание, евангельская весть. 53 глава книги пророка Исаии, которую читал Евнух. И начав от всего Писания, он благовествовал об Иисусе Христе. У Филиппа немалый опыт личного общения с Богом. Он участник знамений и чудес. У него много личных переживаний и откровений. Его сразу же после этого ангел Господень восхитит. А может быть, это и не единственный, не последний случай явного чуда. Ни слова об этом. Ни о своем опыте, ни о знамениях, ни о чудесах. Евангелие. И начав от всего Писания, излагает им евангельскую весть. Как он хорошо научился от Иисуса. Вы помните тот случай, когда двое шли в Эммаус из Иерусалима после смерти Господа, а он уже воскрес. И, подойдя к ним, задал вопрос, о чем, идя, вы рассуждаете? Да, конечно, о тех событиях, которые только что произошли. И вот я часто в сердце своем отмечаю этот возглас Господа Иисуса Христа: «О медлительное и несмысленное сердцем, чтобы веровать тому, что говорили пророки, и начав от Моисея из всех писаний, говорил им сказанное о нем». Я задал себе вопрос, а почему Христос сразу же не показал им руки свои пронзенные и ноги? Почему он сразу же не представился воскресшим Спасителем, начав от Моисея, а это значит Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, а потом и Псалмы, и пророки, из всех Писаний. Он им говорил сказанное о нем. Так надлежало пострадать Христу. Да сбудется Писание. Я ответил на этот вопрос, который задал сам себе так. Христос учил ориентироваться Писаниями. Братья дорогие, Писания имеют власть и силу. Это основа нашей проповеди. Я часто слышу, как мы делимся из нашего личного опыта, много всяких рассказов, всяких случаев жизни. И даже мы можем какие-то чудеса привести в пример. То сон снился, то явное какое-то чудо произошло, как Бог ответил на молитву. Я за то, чтобы иногда приводить в пример и свой личный опыт. Но он должен быть у меня в самом конце моей проповеди. Основное – это Евангелие. И тогда будет и власть, и сила. Слово Божие – это самое главное. Я хочу, братья, дорогие мои и милые, сделать сегодня на это особое ударение. Когда мы читаем Деяния святых апостолов, 17 главу, есть там замечательное свидетельство, когда великий апостол Павел пришел в Фессалонику. У апостола Павла богатейший опыт знания Бога. Он обратился к Богу не так, как я, и не так, как вы. Он получил личное откровение. Он слышал голос, он видел свет. Он упал, как мертвый. Он сразу же понял, кто с ним разговаривает. «Что повелишь мне сделать, Господи Иисусе? Иди в Дамаск, и там тебе будет сказано». Это первые начальные опытные шаги апостола Павла, который узнал Евангелие, который лично встретился со Христом. Дальше этот опыт будет умножаться. Апостол будет получать удивительные откровения, как я уже процитировал из послания Галатам, от самого Господа принял это Евангелие благодати, которое он благовествовал всем людям. Каждый раз, когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, открываем первое послание к Коринфянам и читаем повеление нашего Господа, которое сделано через апостола Павла, который сказал: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, благословил и преломил». Вот его опыт знания Бога. От самого Господа. Братья, он не только откровение от Бога получал, он на небо восхищен был. Он слышал неизреченные слова. Какая близость с Богом, какое тесное общение с Ним, какой богатейший опыт, какие откровения получал Павел, а какие чудеса он делал, исцелял и воскрешал даже. Он пришел в синагогу и ни слова об этом, о своем опыте, о своих переживаниях, о своих встречах с Господом, ни слова. Писание. Три субботы подряд говорил с ними из Писаний. Результат. Многие уверовали. От моего опыта и от моего личного общения с Богом навряд ли кто уверует. А если и уверует, то это будет, скорее всего, поверхностная вера. Евангелие имеет возрождающую власть и силу. Евангелие. Оно приводит людей к покаянию. Не мои слова и не мой опыт и не умение производить каких-то чудес. Нет, Евангелие. Иногда даже просто сказанное Евангелие. Я приводил уже в пример, может быть, и слышали. У нас есть хороший брат один. Он давно пришел к нам в церковь. Давно. Он хороший член церкви. И его жена тоже уже давно. Да и его дети. А он пришел к нам еще... как бы и расписанный в браке не был. Я ему задал вопрос: а как ты уверовал? А он мне рассказал. Человек один на работе подошел. А этот человек был членом нашей церкви. Брат наш. Ему сказали: чего ты нам тут на работе проповедуешь? Вот пойди там к Антипову. Мы посмотрим, как ты с ним будешь разговаривать. Антипов с тюрьмы пришел. И кто-то его там стороной обходил. Вот ты лучше ему расскажи. А брат говорит: пойду и скажу. И он приходит и говорит: я пришел тебе Евангелие рассказать. А тот говорит: я уже такого чудака слышал. Но я немножко чуть-чуть своими словами. Но рассказывай. И вот брат начинает ему рассказывать Евангелие. А тот говорит: я с таким сидел вместе. Я, говорит, за ним наблюдал, хороший человек, хороший. Я, говорит, к нему однажды подошел, говорю: ну-ка расскажи-ка мне, что это тут всем рассказываешь? И он мне начал рассказывать о Христе. Я его слушал, слушал, потом говорю: слушай, мужик, ты вроде умный, грамотный, и такие глупости здесь городишь. Больше до конца срока я к этому человеку не подходил. И вот снова. А брат наш и говорит: а как звали того? А он говорит: так это Филипп, это Филиппов Владимир. А брат говорит: так это ж наш пресвитер. Да ты что? Да пойду и посмотрю на него. Он говорит: ты опоздал, Филиппов умер. Но я хочу посмотреть, куда он ходил. И он пришел на наше собрание. Покаялся и стал членом церкви. И мне говорит: вот Филиппов сказал... А я ему вот так ответил: какая чушь! Умный человек, и такие глупости городишь. Все время у меня вот это слово, все время, как Евангелие запало в сердце, покоя не было, пока не пришел ко Христу. Иногда наше благовествование, реакция у людей бывает вот такая, а могут даже и побить. Но Евангелие имеет власть и силу. Братья, мы не должны в этом сомневаться. Вот если я свой опыт, да свои знания, да свои способности на первый план поставлю, вот силы не будет. Моя сила проповеди – это Евангелие. И самая главная мысль в Евангелии, прочитайте, как проповедовали апостолы, это Христос распятый, вера в Него. Это основа нашей евангельской проповеди. Все остальные вещи второстепенные. Братья дорогие, мы должны нести Слово Божие. Евангелие должны нести людям. И это Евангелие, Слово Божие, мы должны хорошо знать и ориентировать людей на Слово Божие. И я сам должен быть так сориентирован. И молодежь наша, и дети наши, которых мы воспитываем. Сегодня есть удивительное охлаждение к тому, чтобы знать Евангелие. Я провел эксперимент в нескольких церквах. Я имел такую смелость задавать вопросы людям. Поднимаю человека и говорю: брат, скажи мне первую и наибольшую заповедь. И поплыл человек. Я говорю: а вторую? Я подходил к людям, к отдельным, не в одних церквах. Беседую, а так, между прочим, расскажи, брат, первую и наибольшую заповедь. Рассказывает. Я говорю: а где написано? Но где-то в Евангелии от Матфея. Мало кто мне говорил полностью текст и ссылку. Мало кто. А ведь это основа Евангелия. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, крепости твоей, разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иной больших сих заповедей нет. Как не знать? Это фундамент нашего спасения, любовь к Богу и ближнему. Вот что надо делать, чтобы наследовать Царство Божие. А мы не знаем. Спросите ваших детей, как они знают. А я недавно подошел к людям, я уже дал задание. Подошел, группа стоит молодежи. Я говорю: расскажите ко мне новую заповедь. Они мне: Геннадий Сергеевич, а вы первую задали выучить. Я говорю: новую мне сейчас расскажите. И вы думаете, ответили? Новый ответ. Где, как, новая заповедь. Но кто-то ответил, я говорю: где написано? И не знают. Братья дорогие, и я понял, что Евангелие мы знаем слабо. А какая будет у нас сила, наш опыт, что мы верующие люди, порядочный образ жизни ведем. Посмотрите на нас и сделайтесь такими, как мы. Мы не родим свыше людей нашим хорошим воспитанным поведением. Евангелие имеет власть, силу и божественное происхождение. Только оно, и Слово Божие, оно живо и действенно. И оно имеет силу Божию рождать людей свыше. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, во втором послании пишет: «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». А все Писание свидетельствовало о Христе. Я часто наблюдаю, дорогие братья, что с кафедры мы замечательные тексты Ветхого Завета читаем и как правильно, просто нравственно воспитываем себя, приводя в пример те или другие тексты из Библии. Оно хорошо, я это одобряю. Но если теряется самая главная истина, если теряется основа Ветхого Завета, указывающая на Христа, а все Писание о Христе, все прообразы о Христе, братья, мы что-то теряем. Мы о Христе, я во всяком случае, не всегда слышу проповедь с кафедры о Христе. Иногда мы скажем длинную проповедь и почти ни слова о Христе. Наш опыт, наши переживания, наши всевозможные случаи жизни и нравственное поучение. Да, неплохо. Но если нет самого главного, мы что-то теряем. Христос – все и во всем. Это центральная мысль моей евангельской проповеди должна быть на всяком уровне. И в собрании, и людям. Христос – и Он – все и во всем. Так проповедовали апостолы. Смотрите, как Иисус Христос умело использовал тексты Святого Писания, когда хотел людям что-то сказать или сосредоточить их внимание на себе. А Писание о Христе говорили: «Неужели вы никогда не читали? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Они поняли, о чем идет речь. Да, Христос опять их сосредотачивал на самом главном. Нет спасения без Христа. Нет. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А центральная личь Евангелия – это Христос распятый. Это Христос спасающий. Это Христос благодатный. Покайтесь и веруйте. Дорогие братья, Евангелие, как я уже сказал, имеет силу. И какое действие удивительное производит оно. Возвращаюсь к Евангелию от Луки, к 24 главе, из которой я вспоминал беседу Христа с двумя шедшими в Эммаус. Преломив хлеб, Христос стал для них невидим. Но какой интересный разговор у них между собой сразу же произошел. Это 32 стих. «И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» Они сразу же встали и пошли в Иерусалим. Братья дорогие, вот от чего горит сердце, когда разъясняется Писание. Дух загорается, люди обращаются к Богу. Это самое главное. Я хочу оставить нам всем пожелание, мы сейчас помолимся. Мы евангелисты, мы проповедники. Евангелие в нашей проповеди должно быть основой, а в нем Христос. И Бог нас благословит, и сила Духа Святого будет, и люди будут обращаться к Богу. Пусть нас Господь благословит в этот новый этап года, в который мы с вами вошли, и разъедемся мы с этого места. Если Бог продлит нашу жизнь, в следующем году встретимся, братья, и вспомним, как мы проповедовали Евангелие, и какой был результат. Бог нас обильно благословит. Аминь. Помолимся нашему Господу и поклонимся Ему.